Глава 8. Аня. Из беседки я просто сбежала. Спешно привела себя в порядок и, не слушая оправданий кураторов, помчалась к себе, чувствуя, как кончики ушей горят от стыда. Тоже мне. Умница-разумница. Додумалась стягаться силами с выпускниками. Да еще и без особой практики. Ой, дура. Да, повторяюсь, но если так и есть. Пока мчалась, диву давалась сама себе. Это ж надо было так сглупить, и главное, голос оказался совершенно бесполезен. «Ты отключилась быстрее, чем я успел что-то сделать», — пробурчал в ответ в свое оправдание горе-помощник. «А ты чем был занят?» — вызверилась я. «Так мне нужно, чтобы ты уходила на задворки сознания, а не просто отключалась. Я не могу контролировать твое тело, пока ты в отключке», — заявил он, а я стиснула зубы. Невезуха самая настоящая. Взлетев в свою комнату, я бухнулась на кровать и обреченно выдохнула. Пожалуй, сегодня из комнаты не ногой, и надо уже заняться учебой, прекратив всякое общение с этими двумя, хотя бы временно, чем я и занялась. Последующие дни я тупо зубрила все конспекты Аниты, начиная с первого курса, прерываясь только на обязательные занятия в первой половине дня. Кураторов я видела только на практических занятиях, которые они не пропускали, но больше открыто не помогали, лишь своим присутствием давая мне возможность испытать магию. С голосом я все же договорилась. Он исправно обучал меня прямо на практических занятиях, подсказывая, что и как делать. И самое главное, никто не понимал, что я применяю ту или иную технику впервые. Мы оба с голосом были довольны нашим сотрудничеством. Главное, не спеши. Когда торопишься, получается не очень. Давал мне каждый раз наставление мой невидимый помощник, на что я лишь кивала, соглашаясь с его словами. И все вроде бы шло прекрасно. Пару недель кураторы меня не беспокоили, словно понимая, что мне сейчас не до них. Лишь изредка я ловила на себе их внимательные взгляды, которые предпочитала игнорировать, но не позволяла им начать разговор и вернуться к теме диплома. Я вовсе избегала контакта с ними и была рада, что, несмотря на это, они все равно появляются на практике. Но всему приходит конец. Даже такому хорошему, беспроблемному времени. Поэтому в один прекрасный момент они заявились прямо ко мне в комнату, ничуть не стесняясь. Открыв дверь и обнаружив их на пороге, я попыталась тут же ее захлопнуть. Но Райан профессионально вставил ногу в щель, не давая мне совершить задуманное. «Нам нужно поговорить, Нита», — с серьезным выражением лица произнес блондин. Но я в ответ лишь попыталась отпихнуть его от двери, не желая устраивать разборки в крыле общежития. «Мы знаем о твоей маленькой тайне, Нита», — неожиданно заявил Джейв, одной этой фразой заставив меня замереть и вскинуть на него взволнованный взгляд. «Не понимаю, о чем ты», — протянула я. «Мне некогда, мне нужно готовиться к завтрашней практике и...» «Декан нам все рассказала». «Тогда, перед первой практикой, когда мы подсказали тебе, как действовать», — пояснил Райан, а я опешила. «Она не могла, она...» Процедила я, но тут же замолкла. Демонесса ничего мне не обещала, она вообще никакого конкретного вердикта не вынесла. Просто определила, что магия зависит от присутствия кураторов рядом, и все. «А что мне делать дальше?» — она и не сказала. Да и я не спросила, а потом это практическое занятие, на котором она вдруг первой решила меня проверить. «Да, это тогда показалось странным, но теперь все вставало на свои места». «То есть? Вы знали и специально потащили меня в беседку проверить теорию по вашему дурацкому диплому?» Негодующе произнесла я, зло зыркая то на одного, то на другого. «Вообще-то ты нас потащила в беседку, Нита. Мы предлагали более уединенное место», — возразил Райан, а я рыкнула. «Это не меняет того, что вы меня обманули». «Нагло воспользовались ситуацией моей беспомощностью. Вы!» «Так», мягко отстранив меня и переступив порог, прошли в комнату кураторы, а после плотно закрыли дверь. «Ты сама виновата. Кто встал в позу и отказался помогать нам? Должны же мы были отомстить!» «Ах так! А ну выметайтесь!» Попыталась я их вытолкнуть, но какой там? В этот раз у меня не было чудодейственной метлы, которую я все же вернула на прошлой неделе Лире. А просто руками эти двое не выгонялись. И стояли на своем. «Не злись. И вообще, предлагаем начать наше знакомство заново и заключить договор. Взаимовыгодный», — предложил Джейв, а я нахмурилась. «Какой договор? — осторожно спросила я. «Ты все же помогаешь нам с дипломом, тестируем разные варианты воздействия по одному разу в день. Обещаем действовать осторожно», — рассказала первой части соглашения брюнет. «А мы поможем тебе с учебой. Знаю, что, возможно, у тебя есть невидимый помощник, как у меня когда-то. Это нормальная практика, но он учит тебя лишь родовой магии. Но у тебя ведь есть и иная сила, обычная, которой тоже надо овладеть и применять ее повсеместно, прибегая к родовой лишь в крайних случаях. И ей тебя никто не научит, так что...» «Я подумаю». Попыталась я спровадить их. «Нет, Нита, ты должна решить сейчас. Других предложений больше не будет. Мы можем и вовсе не появляться больше на практике, можем заставить тебя помогать нам и только. Поэтому соглашайся, пока есть возможность». Встал в позу Джейв, а я набычилась. «Да, мне это не нравилось, но выхода не было, поэтому, чуть помедлив, я все же кивнула. Надеюсь, я не совершила только что ошибку». Договорившись с кураторами, я все же выгнала их, сообщив, что наш уговор начнет действовать завтра. А сегодня мне следовало еще позаниматься, вот только моим планам не суждено было сбыться. Стоило закрыть дверь, как в нее практически тут же постучали. Посчитав, что это вернулись старшекурсники, я открыла без раздумий. Но на пороге с удивлением обнаружила вовсе не Джейфа и Райна, а уже знакомого мне вампирчика, секретаря декана. «Лерда!» — учтиво обратился он ко мне. «На ваше имя пришла корреспонденция. Уважаемая Арсия Фаст попросила меня лично доставить вам послание». Протянул он мне свиток, перевязанный тонкой бечевкой. Забрав его у вампира, я повертела в руках письмо, обнаруживая сургучную печать с изображенным на ней гербом. Первой мыслью было «брат». И это было, в принципе, логично. Его план не удался, меня из академии почти по прошествии месяца не выгнали, а значит, надо было что-то делать. Поэтому, закрыв за вампиром двери, я, не сомневаясь, сломала печать, разворачивая послание и вчитываясь в строки. И, как оказалось, писал мне вовсе не брат. «Дорогая Анита, ваш брат Эдмунд сообщил, что вы вскоре вернетесь в родовое имение. В связи с этим я взял на себя смелость уведомить вас о дате нашего бракосочетания. Оно состоится через 2 недели в моем имении. С особой признательностью к вашей красоте и молодости, герцог Эдран Варгасский». Пару минут я просто тупо перечитывала эти несколько строк, пытаясь понять, маразм ли у герцога или брат просто его облапошил. Но мои размышления на эту тему сводились лишь к тому, что Эдмунд придумал способ вернуть меня домой, о чем и отчитался перед герцогом заблаговременно. А тот, недолго думая, побежал писать мне письмо на радостях. Я даже не поняла, в какой момент сжала несчастную бумажку, чувствуя, как внутри все кипит от злости. Вот козлина! Что брат Аниты, что этот герцог, которому подавай молоденьких девочек, думает, что загнал меня в угол? Но нет, я так просто не дамся. Да и вообще, что этот гад задумал, брат который? 30 минут я мерила шагами комнату, не зная, что предпринять. Вроде бы за прошедшую неделю я уже более-менее разобралась в ситуации. Единственное, что настораживало, обучение в академии было платным, и Анита выкручивалась только за счет стипендии. Но даже так с этим проблем у меня не было. С голосом, а теперь и с помощью кураторов, стипендию у меня никто не был в силах отнять. Анита заработала репутацию прилежной ученицы, которая знает ответ на любой вопрос, и это сейчас работало на меня. Она была такой заучкой, что даже некоторые преподаватели морщились, останавливая свой взгляд на имени Аниты Арвиас, нарочно пропуская ее имя в списке. Но это, естественно, не давало мне возможность пустить все на самотек, поэтому через «не хочу» я обкладывалась вечерами конспектами, написанными идеальным почерком Аниты, и, на мое счастье, у меня проблем с этим не возникало. Стоило прочесть пару раз тот или иной материал, и мозг открывал передо мной уже вызубренные когда-то Анитой знания, что облегчало процесс обучения. Но если с этим все было налажено, то с магией было трудно. Тело не хотело вспоминать ни пасы, ни техники без практики, а практиковаться я могла лишь в присутствии кураторов. Что не могла делать до сегодняшнего дня? Их предложение на самом деле оказалось своевременным и настоящим моим спасением, что означало, что с учебой у меня больше проблем не будет. Но теперь вылез он. Эдмунд. чтоб его черти трепали. Что же ты задумал? И откуда мне ждать неприятностей?» Пробормотала я себе под нос, снова раскрывая помятый свиток и перечитывая послание. Но оно было настолько никаким, что о планах брата я могла лишь догадываться и ждать от него подставы. Но в этот день я так и не смогла прийти ни к каким нормальным идеям. Хотелось верить, что Эдмунд не мог просто договориться с ректором о моем отчислении. Из записей в дневнике Аниты было ясно, что с обнаружением у нее дара руководство Академии настояло на ее обучении. И Эдмунду просто некуда было деваться, отпустив девушку сюда. Правда, денег на обучение он зажал, и Аните пришлось доказывать трудом, что она достойна здесь обучения. И теперь я находилась в настоящем замешательстве. Поэтому неудивительно, что на следующий день за завтраком мои кураторы молча сели за мой столик в столовой, разглядывая меня подозрительными взглядами. «Что?» Вынырнув из своих мыслей, поинтересовалась я у них. «Ты ложкой пьешь компот. У тебя все нормально?» Поинтересовался Райн, а я опустила взгляд на свою руку, понимая, что и в самом деле зачерпываю ложкой компот и отправляю его в рот. Смутившись, я отложила столовый прибор, надеясь, что никто, кроме них, не заметил этой дурости. «Нормально, если можно так сказать». Пожала я плечами и, не дожидаясь, когда они оба начнут пытать меня вопросами, достала из сумки знатно потрепанный свиток и протянула его им. Вдвоем они уткнулись в послание от герцога, нахмуриваясь. «Ты знаешь, о чем он?» Видимо, так же, как и я вчера, пару раз перечитав написанное, поинтересовался Джейв. «Нет». Пожала я плечами, но теперь я жду неприятностей от брата. Проблема, что не знаю, какого именно они рода. Не думаю, что у него что-то получится. Анита всегда прилежно училась. Нет ни одного повода, чтобы выгнать тебя», — прошептал Райан. «А как же артефакт распределения? Наверняка это козни брата Аниты», — также прошептала я им в ответ. «Он хотел, чтобы я про учебу забыла, но не получилось, что ему мешает придумать что-то подобное. Не думаю, что он мог как-то воздействовать на артефакт, Нита», — неожиданно осторожно ответил Джейв. «Но не знаю. Мне кажется, не просто так я стала вашей дипломной работой. Подозрительно все это», — прищурившись, ответила я, несмотря на невозмутимых парней. «Тебе кажется, на артефакт нельзя воздействовать никоим образом», — отмахнулся Джейв, но почему-то был слишком напряжен. «Не нравится мне это. Словно они что-то об этом знают. Интересно, что?» «Ладно, допустим. А мое попадание в это тело?» Еле слышно спросила я, придвигаясь ближе к столу и чуть ли не ложась на него грудью. «А вот об этом вообще не стоит говорить в общественных местах. Но если уж начала, то отвечу. Никто не в курсе, как это происходит», — так же шепотом ответил Джейв, приблизив ко мне свое лицо, что оказалось между нами не было и 5 сантиметров. «Мой тебе совет. Не ломай насчет этого голову и наслаждайся новой жизнью. Иного варианта у тебя нет», — добавил он мне прямо в губы, на мгновение опуская свой взгляд на них, словно раздумывая, перейти эту хрупкую грань на глазах у всей столовой или нет. Но я не дала ему времени на это, резко отстраняясь и кивая. Согласилась с брюнетом, пока согласилась, но обязательно намеревалась выяснить и про артефакт, и про мое попадание сюда, но позже. «Доедай и пойдем искать укромное местечко. Ты же не передумала нам помогать, Нита?» Откинувшись на спинку стула, спросил Джейв. «Не передумала. И от вас я тоже жду помощи», — напомнила я. «С нее и начнем. Сначала твоя магия, после диплом». «Договорились», — согласилась я с таким планом.